Полученное известие подпольщики сопоставили с кое-какими приготовлениями немцев на воинском складе, который интересовал наших. Туда дважды в течение дня приезжали из города фашистские офицеры в больших чинах. Караульное помещение занял дополнительный взвод эсэсовцев. Обычно закрытые двери склада оказались распахнутыми. Было ясно, что предстояла перевозка снарядов в другое место. Этим надо было непременно воспользоваться. Поздно вечером от склада к станционному тупику тронулась первая машина, за ней вторая, третья. Они отправлялись с интервалами в 10 минут. Однако разгрузка шла медленно, и машины выстраивались одна за другой на дороге. К только что подъехавшему грузовику приблизилась женщина в форме немецкого офицера медицинской службы и попросила прикурить у сидевшего рядом с водителем солдата. В это же время к другому солдату, выпрыгнувшему из кузова, подошли эсэсовский офицер и сопровождающий его ефрейтор. «Проверка!» – бросил эсэсовец. В следующую секунду солдат упал, сраженный ударом ефрейторского тесака кинжала. Не больше минуты понадобилось ефрейтору, а на самом деле партизану-связному, чтобы извлечь из кузова необычно легкий, наполненный газом снаряд-баллон. Еще через минуту партизан метнулся в сторону и слился с темнотой. Паша, наконец раскурив сигарету и благодарно помахав солдату, пошла дальше. На ходу она сыпанула горсть махорки в ту сторону, куда исчез партизан. Через несколько шагов Савельеву тихо окликнул Алексей Ткаченко, одетый в черный эсэсовский китель с одним погоном. «Сюда! Ко мне, Паша! Надо торопиться!» Хотя решающую фазу операции удалось провести молниеносно, было весьма вероятно, что через какие-нибудь 10-15 минут похищение снаряда обязательно обнаружится. Подпольщики быстро свернули с дороги. Они не засыпали своих следов, не старались их запутать, наоборот. Алексей Дмитриевич вскоре умышленно обронил окровавленный кинжал. Есть у артиллеристов-разведчиков, проникающих во вражеское расположение, такой радиосигнал «Огонь на меня». Разведчик посылает его в эфир тогда, когда вынужден ценой своей жизни заплатить за разгром позиций противника. Вот и тогда Савельева и Ткаченко решили принять огонь на себя. Пусть это не шквал артиллерийского налета, но по их следу непременно рванутся собаки-ищейки, бросятся эсэсовцы с автоматами на изготовку. Так и надо, так и задумано. Лишь бы направить врага сюда, в эту сторону, лишь бы отвлечь внимание фашистов от связного. Обстоятельства сложились благоприятно для подпольщиков. Часть дороги до города удалось проехать на случайно подвернувшейся попутной подводе, и это сбило преследователей. Утром младшая кассирша банка Савельева спокойно пересчитывала деньги за своим окошечком, а инженер-полиграфист Ткаченко налаживал печатные станки. Савельева и Ткаченко еще не были уверены, миновала ли опасность, но их волновало тогда не это. Выбрался ли из города связной? Доставлен ли снаряд в партизанский лагерь? Вот что тревожило подпольщиков. Лишь через два дня, полных тревог и волнений, пришла радостная весть, что операция завершилась удачно. Благодаря этому у советского правительства имелись теперь не только документальные данные о подготовке Гитлером химической войны, не только свидетельства об уже начавшемся кое-где применении фашистами газов. Появилось и бесспорное вещественное доказательство. Гитлеровцы поняли, какую огромную оплошность допустили, не сумев предотвратить похищение химического снаряда. Начальник Луцкого отделения гестапо Фишер тешил себя надеждой, что снаряд еще находится в городе. Все выездные пути были перекрыты эсэсовцами. По домам шли повальные обыски. Десятки жителей, находившихся на малейшем подозрении у гестапо или городской полиции, попали в тюрьму. Арест миновал Алексея Ткаченко, но Пашу схватили и бросили в одну из общих камер замка Любарта. Очевидно, немцы ничего толком об участниках похищения не знали, действовали на ощупь. Можно предположить, что гестаповцы тогда просто не были уверены в полной благонадежности фрейлин Савельев. На допросах Паша держалась спокойно. Никаких конкретных обвинений девушки предъявить не могли. А собранные гестапо дополнительные сведения об арестованной характеризовали ее лишь с положительной стороны. Через 3 дня младшую кассиршу городского банка выпустили.